Глава 15. Час сменял другой. Ворочаясь в теплой постели, Камила поняла, что нормально заснуть не удастся и наверняка превратится в зомби поутру. Вот так всегда. Слишком много впечатлений. Смирись и получай бессонницу. Повернувшись на бок, она посмотрела на окно. Снова шел тихий снег. Такой медленный, такой таинственный в свете уличных фонарей. Прямо как тот, что кружил над прекрасным драконом, которым любовалась не так давно. Она мечтательно вздохнула, поправляя одеяло. Героиня фильма та еще красотка. А как уверена в себе, только позавидовать и оставалось. Немедленно припомнились недавно сказанные матерью слова, и Камила закрыла глаза. Неужели это правда? Та, кого с самого детства считала супергероем, тоже когда-то трусила и попадала в неловкие ситуации. Она просунула руку под подушку и достала серебристый телефон, врученный Романом в университете. Темный экран блеснул, когда повертела его в руках. Сказал, чтоб вспоминал о нем каждый раз, когда смотрела на этот испорченный мобильник. И как его понять? Как понять, когда шутит, а когда всерьез? «Этот парень может сыграть что угодно». Камила опустила телефон на одеяло. А еще Роман предупредил, что заедет утром, чтобы подвести ее к университету. Она натянула одеяло на голову, полностью скрываясь под ним. Как перестать смущаться и унять волнение? Как сидеть с ним рядом, близко-близко, в салоне, а затем и за одним столом в аудитории? Как справиться со своими чувствами и остаться спокойной? Что страшнее, то, что вдруг упомянет о поцелуе, или то, что сделает вид, будто ничего не произошло? «Как быть?» — со стоном проговорила Камила, стягивая край одеяла с раскрасневшегося лица. При этих действиях телефон соскользнул на пол, глухо ударившись. Благо, прикроватный коврик смягчил падение. Девушка торопливо склонилась к кровати, нащупав мобильник, и вновь вернулась в постель. Камила спрятала его под подушку, удобнее устроилась, поправляя сползшее одеяло. Нет, она не могла обманываться, убеждая себя, что немедленно станет храброй. «Но я могу пообещать, что надену удобные ботинки и попробую идти не спеша». Она прислушается к тому, что сказал Роман. Шаг за шагом, пока не поверит в то, что не упадет и не будет нужды бежать. А еще постарается не забыть слова матери. И чуть-чуть, совсем немножко, позволит себе поверить в возможность чуда. Проснулся он от ужасного звона, едва понимая, что это был звук будильника на новом телефоне. Сонно бормоча проклятие, Роман попытался нащупать лежавший на прикроватной тумбочке мобильник. Отчего же голова так раскалывалась? Он сел на постели, чувствуя, как в висках противно стучало, а горло пересохло. Роман прокашлялся в кулак и перевел взгляд на наручные часы, лежавшие возле телефона. «Ты там живой?» – послышался голос сестры из-за двери, по которой затем постучали и явно кулаком. «Если не хочешь сам все разогревать, то вставай бегом на кухню». «Угу». Роман зерошил спутанные волосы и потянулся, пытаясь прогнать сонливость. Все тело ломило, как у старого деда. Да в чем дело? Не мог же он и в самом деле простыть после вчерашней прогулки по городу? «Да никогда!» – поморщился молодой человек, вставая на мягкий ковер с постели. «Свежий душ и чашка крепкого кофе – вот лучшее средство, чтобы прийти в норму». Убеждая себя в правоте своего выбора, Роман надел домашние штаны с футболкой и вышел из комнаты. Тоню заметил на кухне. Сестра гремела посудой, что немедленно вновь вызвало приступ головной боли. «Доброе утро», – пробормотал он, останавливаясь на входе и прислоняясь плечом к дверному косяку. «И тебе доброе», – обернулась к нему сестра, стоя у плиты, на которой нечто дымилось в сковороде. Тоня обвела брата скептическим взглядом. «Ты чё такой помятый?» – скрывая беспокойство, проворчала она. «Я великолепен, как всегда», – поспорил Роман, рассеянно приглаживая светлые волосы. «Только не говори мне, что вчера настолько околел, что теперь сопли на локти наматывать будешь. Ну ты даешь». «Я здоров», – уверил он, вновь предательски кашлянув и скрываясь в коридоре. «Здоров он», – послышался вдогонку сердитый голос сестры. «Умывайся бегом назад, все остынет, черт!» Душ и правда позволил немного взбодриться. Стоя под ним, Роман провел ладонью по лицу, убирая лишнюю воду. Так, много времени у него не было. Нужно добраться до гаража и откопать ворота. Неизвестно еще, сколько снега намело за ночь. а потом заехать за ромашкой. Становясь на коврик в ванной и обтирая волосы полотенцем, Роман улыбнулся. Сегодня после занятия непременно нужно заняться подарком. Идея у него уже была, оставалось надеяться, что и имениннице понравится. Когда оделся и снова вышел в коридор, то вернулся на кухню, составляя компанию сестре. Тоня деловито поставила перед ним на столе тарелку со спагетти и вчерашней разогретой котлетой. Следом появилась чашка с дымящимся чаем и огромным куском лимона. Роман недоверчиво поглядел на желтый айсберг, плавающий в чае, практически полностью потерявшим свой цвет. «Что это?» «Витамины», — сверкнула взглядом Тоня, присаживаясь напротив брата и принимаясь за завтрак. «Не сестра, а сокровище», — вздохнул Морозов. «Какая трогательная забота». «Ешь», — опасно сощурилась двойняшка, пригрозив ему вилкой. «Понял?» Роман сдержал улыбку, а затем и приступ кашля. Он попытался сделать глоток чая, но это делалось практически невозможным от мешавшего куска лимона. Даже ложка сахара, ранее брошенная сестрой в чашку, не смягчала кислого вкуса. Но не расстраивать же очарование, сидящее напротив. Собрав силу воли в кулак и надеясь, что глаз сильно дергаться не будет, Роман заставил себя отпить целебное варево. «Давай, давай!» – ухмыльнулась Тоня. «В следующий раз, когда в голову взбредет голым по морозу бегать, вспоминай мой чаек». «Жестокая». «Что бормочешь?» «Вкусно, говорю». «Ладно. Сегодня одевайся теплее. Увидимся в универе». Толком не доедая, Тоня подорвалась со стула почти бегом, отправляясь к себе в комнату. «Куда ты несешься?» Поглядел ей вслед Роман. «Время еще есть, я подвезу». «Меня есть кому подвезти?» Послышалось из комнаты. «Передавай привет Денису Сергеевичу», — деланно хмурясь проворчал Роман. «Все, меня нет», — отозвалась Тоня уже в прихожей, и пока он собирался ответить, услышал, как хлопнула входная дверь. «Да кто он такой, чтоб так бегать?» Прекрасно понимая, что его не услышат, возмутился Морозов. «Кстати, сколько там уже времени?» Кидая взгляд на настенные часы в форме красного яблока, блестевшие над холодильником, Роман чертыхнулся и резко поднялся. Ровно с той же скоростью, которую ранее задала сестра, побежал в комнату, собираясь быстро переодеться. И как мог так ошибиться в расчете? Видимо, спросонья туго соображал. Или всему виной простуда? В висках снова противно запульсировало. Игнорируя явно поднимающуюся температуру, Роман торопливо оделся. Поверх светлого свитера накинул бледно-голубую короткую куртку. Единственное, что прихватил с собой, когда уезжал. Съездить за оставшимися в доме отца вещами он собирался уже после Нового года. Не теряя времени, Роман покинул квартиру. Спускаясь во двор, он направился в сторону гаражей по уже расчищенному сонным дворником куску дороги. К его безмерному счастью, снега перед воротами оказалось не так много, что позволило без труда открыть их. Садясь в машину, Роман вытащил из кармана куртки телефон, набирая номер Камилы. Ему вежливо сообщили, что абонент в данный момент недоступен. «И чем этот абонент занят?» Попробовав позвонить еще раз, он убрал телефон, выводя машину на дорогу. «Так и не зарядила его? Или что-то случилось?» «Ну, ромашка!»